Глава вторая. Новичок. Существует множество преданий о завоевателе, первом короле-островитянине. Он провозгласил Бак первым герцогством и основал королевский род. Одна из легенд гласит, что набег, который он совершил, был первым и единственным, сделанным с холодных суровых островов, породивших его. Говорят, увидев деревянные стены оленьего замка, он сказал: «Если там есть огонь и еда, я отсюда не уйду». В замке было и то, и другое. И он остался. Но семейные предания гласят, что он был плохим моряком, что соленая рыба, которой с измальства питались островитяне, и качка вызывали у него тошноту. Его корабль много дней носило по океану. Если бы он не умудрился захватить оленей замок, собственная команда утопила бы его. Тем не менее, на старом гобелене в большом зале Тейкер-завоеватель изображен могучим мужчиной, стоящим на носу корабля и свирепо улыбающимся, в то время как гребцы несут его к древнему оленьему замку, сооруженному из грубо обработанного камня и дерева. Замок строился как надежная крепость в устье судоходной реки у залива с превосходными якорными стоянками. Какой-то мелкий вождь, чье имя затерялось в глубинах истории, увидел возможность контролировать отсюда торговлю на реке и построил первую крепость. По-видимому, он сделал это, чтобы защитить местные земли от набегов островитян, которые каждое лето разграбляли берега реки. Чего он не мог предвидеть, так это того, что предательство откроет захватчикам двери его укреплений. Башни и стены оленьего замка стали опорным пунктом островитян, откуда они двинулись вверх по реке, подчиняя себе все новые и новые земли. Деревянный форт многократно перестраивался и в конце концов превратился в сердце первого герцогства. Со временем он стал столицей королевства шести герцогств. Видящие, правящая династия шести герцогств, произошли от этих островитян. Несколько поколений сохраняли связи с островами, навещая их, и возвращались домой с пышными, темноволосыми женами из своего собственного народа. Таким образом, кровь островитян и поныне сильна в королевской линии и наиболее благородных домах, производя сильных, темноглазых, темноволосых детей. Вместе с тем от родителей к детям передается и предрасположенность к силе со всеми опасностями и слабостями, наследуемыми с этой кровью. Я тоже получил свою долю этого наследства. Мой первый опыт в оленьем замке был далек от истории или наследственности. Столица была для меня всего лишь конечной точкой путешествия, мешаниной шума, людей, собак, повозок, зданий, путаницей кривых улочек, которая, наконец, привела к огромному каменному замку. Он стоял на скалах и царил над городом Бак-Кип, раскинувшимся под его стенами. Лошадь Барича устала и часто спотыкалась на грязном булыжнике городских улиц. Я тоже слишком усталый и разбитый даже для того, чтобы жаловаться, молча цеплялся за его пояс. Один раз я поднял голову, чтобы посмотреть на высокие серые башни и стены крепости над нами. И хотя с моря тянуло теплым бризом, какого мне раньше чувствовать не доводилось, замок показался мне холодным и негостеприимным. Я уткнулся лбом в спину Барича. Меня затошнило от солоноватого, йодистого запаха необъятной водной глади. Так я и прибыл в Оленьий замок. Жилье барича располагалось над стойлами, недалеко от соколиных клеток. Туда он и отвел меня вместе с собаками и ястребом Чивила. Сперва он занялся птицей, сильно запачкавшейся во время путешествия. Собаки были ужасно взбудоражены тем, что, наконец, оказались дома. Они изливали на все вокруг потоки безудержной энергии, которую нелегко было вынести человеку, уставшему так, как устал я. Востронос сбивал меня с ног около полудюжины раз, пока я не вколотил в его упрямую голову, что устал, почти болен и совершенно не в настроении с ним играть. Он выслушал меня и отреагировал, как любой нормальный щенок, немедленно найдя новых друзей и ввязавшись в псевдосерьезную драку, которую быстро прекратил грозный окрик барича. Может, он и был человеком Чивола, но здесь, в Оленьем замке, он был хозяином собак, ястребов и лошадей. Разобравшись с привезенными животными, он прошелся по стойлам проверить, что там изменилось в его отсутствие. Псари, грумы и сокольничьи возникали словно из-под земли, защищая подопечных от суровых выговоров барича. Я рысью бежал за ним, покуда хватало сил не отставать, и только когда я окончательно сдался и устало рухнул на кучу соломы, он, казалось, заметил меня. На лице его отразилось раздражение и нечеловеческая усталость. «Эй, коп, возьми юного Фитца на кухню и проследи, чтобы его там накормили, а потом приведи обратно сюда». Коп был темноволосым мальчуганом с псарни, лет 10 от роду. Он только что удостоился похвалы за здоровый помет, полученный в отсутствии барича. Минуту назад он купался в одобрении хозяина, а теперь его улыбка исчезла, и он с сомнением посмотрел на меня. Некоторое время мы разглядывали друг друга. Барич тем временем шествовал вдоль стойл. За ним семенили его подчиненные. Потом мальчик пожал плечами и слегка нагнулся, чтобы взглянуть мне прямо в лицо. «Ты, значит, голодный Фитц? Сейчас найдем тебе поесть», — сказал он тем же тоном, каким только что уговаривал щенят выйти на свет, чтобы барич смог их рассмотреть. Я с облегчением кивнул, потому что он ждал от меня не больше, чем от своих щенят, и пошел за ним. Коп часто оглядывался, проверяя, поспеваю ли я за ним. Едва мы вышли из конюшни, как, виляя хвостом, прибежал Востронос, ему хотелось пойти с нами. Очевидная привязанность собаки подняла меня в глазах Коба, и он продолжал разговаривать с нами обоими короткими, ободряющими фразами, мол, «Скоро уже мы сможем поесть», «А теперь пошли, нет, не надо нюхать эту кошку, пошли, пошли, вот, хорошие мальчики!» В конюшне царила суматоха. Люди верите ставили лошадей и вешали сбрую, а барич ко всему придирался и выговаривал за невыполненные во время его отсутствия распоряжения. Мимо нас мелькали люди, нагруженные самыми разнообразными поручениями. Мальчик, который тащил на плече тяжеленный кусок бекона. Стайка хихикающих девушек с огромными рассыпающимися охапками вереска и тростника в руках. Мрачный старик с корзиной еще трепещущей рыбы. Три молодые ряженые женщины, чьи голоса звенели так же весело, как колокольчики на их шутовских костюмах. Вскоре мой нос сообщил мне, что мы приближаемся к кухне. Неразбериха вокруг нас нарастала до тех пор, пока мы не подошли к двери, у которой образовалась настоящая давка от входящих и выходящих людей. Коп остановился, мы со щенком последовали его примеру. И носы наши отчаянно заработали в сладостном предвкушении. Мальчик посмотрел на толпу в дверях и нахмурился. «Там полно народа. Готовятся к сегодняшней приветственной трапезе в честь Верити и Регала. Все до одного собрались в Оленьем замке, когда прослышали, что Чивол отрекся от престола. На совет по этому поводу прибыли все герцоги, а кто не смог, прислал людей. Я слышал, что даже от Чьюарда кто-то приехал. Они хотят убедиться, что все договоры остаются в силе теперь, когда Чивел...» Он замолчал, внезапно смутившись. «Потому ли, что говорил о моем отце, или потому что обращался к щенку и шестилетке, как к разумным созданиям? Я не знаю». Коб огляделся, оценивая ситуацию. «Подождите здесь», — сказал он нам наконец. «Я проберусь туда и вынесу вам что-нибудь. Вряд ли на меня наступят или поймают. Давайте, стойте здесь!» Он подкрепил команду решительным взмахом руки. Я попятился к стене и сел там на корточках, в стороне от беспорядочной сутолоки, а Востронос послушно лег рядом со мной. Я одобрительно смотрел, как Коб подошел к двери и угрюм проскользнул в кухню. Когда он скрылся из виду, я стал разглядывать людей, что толклись у дверей кухни. В основном они были слугами или поварами, но встречались министрели, торговцы и посыльные. С усталым любопытством я смотрел, как они приходят и уходят. Я уже слишком много повидал за день, чтобы это зрелище вызвало у меня по-настоящему живой интерес. Едва ли не больше, чем о еде, я мечтал о спокойном, уединенном местечке вдали от всей этой сумятицы. Я сидел на земле, прислонившись спиной к нагретой солнцем стене замка и уткнувшись лбом в колени, а Востронос приткнулся рядом. Меня разбудил Востронос. Его хвост-прутик хлестал по земле. Я поднял голову с колен и увидел перед собой пару высоких коричневых сапог. Глаза мои скользнули по грубым кожаным штанам и простой шерстяной рубашке к лицу человека с лохматой бородой и копной нечесанных волос. Мужчина, разглядывавший меня, держал на плече маленький бочонок. «Незаконно рожденный, что ли?» Я слышал это слово достаточно часто и знал, что так называют меня, хотя и не понимал, конечно, всей полноты его значения. Лицо мужчины даже просветлело от любопытства. «Эй!» — громко сказал он, обращаясь уже не ко мне, а к входящим и выходящим людям. «Тут этот, незаконно рожденный собственной персоной, сыночек Чивола. Здорово похож на него, верно? Кто твоя мать, парень?» К их чести, большинство прохожих продолжали входить и выходить, ограничиваясь любопытным взглядом в сторону сидящего у стены шестилетки. Но, очевидно, вопрос человека с бочкой представлял огромный интерес, потому что немало голов повернулось ко мне, а несколько вывалившихся из кухни торговцев подошли поближе, чтобы услышать ответ. Но ответа у меня не было. Мама была мама, и то, что я знал о ней, уже начинало стираться из памяти. Так что я ничего не ответил, а только молча смотрел на него. «Эй, ну а звать-то тебя как?» И, повернувшись, он с чувством обратился к публике. «Я слышал, его и звать-то никак. Никакого королевского имечка, чтобы делать его характер, и даже никакого другого, чтобы ругаться на него», — сообщил он. «Что это? Правда, парень? Имя-то у тебя есть?» Толпа зевак росла. У некоторых в глазах была жалость, но никто не вмешивался. Что-то из того, что я чувствовал, передалось Востроносу, который рухнул на бок, умоляюще выставляя на показ животик и виляя хвостом. Это древний собачий знак, мол, я всего лишь щенок, сжальтесь, я не могу себя защитить. Если бы они были собаками, то обнюхали бы меня и отошли. Но у людей нет такого врожденного благородства. Поэтому, не дождавшись ответа, человек шагнул ко мне и повторил. «У тебя есть имя, парень?» Я медленно поднялся, и стена, которая всего мгновение назад ласково грела мне спину, сейчас стала холодным барьером на пути к отступлению. Востронос у моих ног извивался в пыли, лежа на спине, и тихонько поскуливал. «Нет», — пролепетал я. И когда человек начал наклоняться ко мне, чтобы лучше слышать, закричал. «Нет!» И оттолкнул его, боком отступая вдоль стены. Я увидел, как он, сделав шаг назад, споткнулся и выпустил бочку, которая упала на мощеную булыжником дорогу и треснула. Никто в толпе не мог понять, что случилось. Я тем более не понял, потому что многие смеялись, увидев, как взрослый человек пятится перед ребенком. В это мгновение родилась моя репутация. Репутация моего характера и силы духа. Потому что еще до ночи рассказ о маленьком бастарде, оттолкнувшем своего обидчика, разошелся по всему городу. Востронос вскочил и обратился в бегство вместе со мной. Я успел заметить лицо Коба, напряженное и растерянное, когда он вышел из кухни с пирогами в руках и увидел, как мы с Востроносом убегаем. Будь это Барич, я бы, вероятно, остановился и вверил себя его защите. Но мальчик не был Баричем, так что я бежал вслед за опередившим меня щенком. Мы промчались через толпу слуг, всего лишь еще один мальчик с собакой, бегущий по двору, и Востронос отвел меня в то место, которое, очевидно, считал самым безопасным в мире. Далеко от кухни и внутренних зданий была ямка, которую вырыла рыжая под углом развалюхи. Там хранились мешки с горохом и бобами. Здесь, вдали от хозяйского взгляда Барича, родился Востронос. И здесь рыжая умудрялась прятать щенят почти 3 дня. Барич сам нашел ее здесь. Его запах был первым человеческим запахом, который запомнил Востронос. Было очень трудно подлезть под здание. Но нора внутри была теплой, сухой и полутемной. Востронос прижался ко мне, и я обнял его. Здесь, в безопасности, наши сердца вскоре перестали бешено колотиться. Мы сначала задремали, а потом и погрузились в глубокий сон без сновидений. Такой, какой бывает только теплым весенним вечером, когда под боком у тебя сопит щенок. Я проснулся через несколько часов, дрожа от холода. На дворе стемнело, и недолговечное тепло ранней весны улетучилось. Востронос тоже проснулся, и вместе мы выскользнули из логова. Над оленьим замком слабо мерцало далекое ночное небо, звезды были яркими и холодными. Чувствовалась близость залива, как будто дневные запахи людей, лошадей и стрепни были вынуждены уступить место великой мощи океана. Мы шли по пустынным переходам, мимо площадок для упражнений в воинском искусстве, мимо амбаров и винодельни. Все было неподвижно и тихо. Когда мы подошли ближе к собственному замку, я увидел, что факелы еще горят, и услышал чьи-то голоса. Но во всем ощущалась усталость. Это были последние вздохи гульбища, затихающие перед рассветом. Тем не менее, мы обошли внутреннее здание, держась от него подальше, потому что человеческого общества на сегодня нам вполне хватило. Я обнаружил, что иду за Востроносом назад, к конюшням. Когда мы подошли к тяжелым дверям, я подумал, как же мы войдем. Но щенок оживленно завилял хвостом, и даже мой не столь чуткий нос ощутил в темноте запах Барича. Наш опекун встал с деревянной переносной клетки, стоявшей у двери. «Вот и вы», — успокаивающе сказал он. «Ну, валяйте. Заходите». Он открыл нам тяжелые двери и ввел нас внутрь. Мы брели за ним сквозь темноту между рядами стоил, мимо грумов и конюхов, привыкших ночевать в конюшне, и потом мимо наших собственных лошадей и собак к лестнице, поднимавшейся вдоль стены, что отделяла стойло от клеток. Вслед за Баричем мы шли по скрипящим деревянным ступенькам, и он открыл еще одну дверь. Тусклый желтый свет, догорающий свечи на столе, почти ослепил меня. Мы вошли в комнату, с наклонным потолком. Комната пахла баричем, кожей, маслами, травами и мазями, без которых не обойтись в его ремесле. Дверь за нами закрылась, и когда он проходил мимо нас, чтобы зажечь новую свечку взамен стоявшей на столе, я почувствовал слабый винный запах. Свет стал ярче, и барич уселся в грубое деревянное кресло у стола. Он изменился. На нем был коричневый с желтым камзол из хорошей тонкой ткани. На груди висела тяжелая серебряная цепь. Он положил руку на колено ладонью вверх, и Востронос немедленно подошел к нему. Барич почесал его висячие уши и нежно похлопал по ребрам, поморщившись от поднявшейся при этом пыли. «Славная вы парочка», — сказал он, обращаясь скорее к щенку, чем ко мне. «Только посмотрите на себя, грязные, как нищие. Я из-за вас сегодня лгал моему королю, впервые в своей жизни. Похоже, опала Чивола заденет и меня. Сказал ему, что вы выкупались и крепко спите, устав с дороги. Король был недоволен, что ему придется подождать встречи с вами. Но на наше счастье, у него есть и более важные дела. Отречение Чивола переполошило всех лордов. Некоторые хотят извлечь какую-то выгоду, другие чувствуют себя обманутыми. Принц, который был им по душе, так и не станет королем. Шрюд пытается их всех успокоить. Продолжает распускать слухи, что на этот раз именно Верити вел переговоры с Чиорда. Кто-то в это поверит. За ними все равно придется присматривать. Но они хотя бы задумаются о том, каким королем будет Верити, если займет трон. Чивол бросил все и уехал в Ивовый лес, и все герцогства гудят, словно потревоженное осиное гнездо. Барич оторвал взгляд от возбужденной мордочки Востроноса. «Что ж, Фитц, думаю, хватит с тебя всего этого на сегодня. Удрал, напугал бедного Коба до смерти. Но теперь ты опомнился. Что, кто-то задирал тебя? Следовало бы мне знать, что найдутся и такие, кто захочет свалить на тебя всю эту суматоху. Давай, иди сюда». Я замялся, а он подошел к матрасику из одеял, устроенному у огня, и похлопал по нему. «Смотри, вот место для вас, оно готово, а на столе хлеб и мясо для вас обоих». Его слова заставили меня обратить внимание на прикрытую тарелку на столе. Мясо, которое уже давно учуял Востронос, теперь я тоже остро почувствовал аппетитный запах. Борис засмеялся над тем, как мы бросились к столу, и молча одобрил то, что я выделил Востроносу изрядную порцию, прежде чем сам взялся за еду. Мы наелись до отвала. Похоже, барич хорошо представлял себе, как голодны могут быть щенок и мальчик после целого дня обид и горестей. И потом, несмотря на наш недавний долгий сон, одеяла у огня стали вдруг ужасно соблазнительными. Наполнив желудки, мы свернулись калачиками, подставив спины жарким волнам от очага, и заснули. Когда мы проснулись на следующий день, солнце стояло уже высоко, и барича с нами не было. Прежде чем покинуть его комнату, Востронос и я съели горбушку вчерашнего хлеба и дочисто обглодали кости. Никто не остановил нас, когда мы шли к выходу из конюшен, собственно говоря, на нас вообще не обратили внимания. Начинался новый день суеты и гуляний. Замок был полон людьми. Сотни ног месили дорожную пыль. Гул голосов перекрывал шум ветра и отдаленный рокот волн. Востронос впитывал каждый запах, каждый звук. Его чувства передавались мне. Мои собственные глаза и уши тоже ловили все вокруг. И от такого удвоения у меня голова шла кругом. Из обрывков разговоров я понял, что наше прибытие совпало с каким-то весенним праздником и народными гуляниями. Отречение Чивола все еще было главной темой пересудов, но это не мешало выступлениям кукольников и фокусников. В одном из кукольных представлений отречение Чивола уже было подано как похабная комедия. Я стоял, неузнанный в толпе, и гадал, что же было такого смешного в диалоге о посеве на соседском поле, что взрослые вокруг рыдают от хохота. Но очень скоро толпы народа и шум начали угнетать нас обоих. И я дал понять Востроносу, что хочу уйти от всего этого. Мы покинули крепость, выйдя из ворот в толстой стене мимо стражников, увлеченно заигрывавших с какими-то развеселыми девицами. Еще один мальчик с собакой вышел вместе с семьей торговца рыбой. Стоит ли обращать на него внимание? Более предпочтительных попутчиков видно не было. И мы пошли вместе с этим семейством по направлению к городу. Мы все больше и больше отставали от них. Востронос исследовал каждый незнакомый запах и поднимал лапку на каждом углу. И в конце концов мы окончательно потеряли семью торговца из виду и стали бродить по городу вдвоем. Город Баккип был в те времена ветреным и неуютным. Улицы были крутыми и кривыми. Камни мостовой шатались и вылетали под колесами проезжающих повозок. Ветер ударил мне в ноздри непривычным запахом выброшенных на берег водорослей и рыбьей требухи. Пронзительный крик чаек и других морских птиц казался некой потусторонней музыкой, перекрывающей ритмичный плеск волн. Город цеплялся за черные каменистые скалы, как моллюски и рачки лепятся к сваям мола, стоящего на заливе. Дома были каменные и деревянные, причем последние, сделанные более тщательно, стояли выше на каменистой поверхности и имели более основательные фундаменты. Все казалось тихим и спокойным после праздничных толп в замке. Нам же не хватило ума и опыта понять, что прибрежный город — неподходящее место для прогулок щенка и шестилетнего мальчика. Я осматривался по сторонам, а Востронос жадно обнюхивал все по пути через улицу Булочников и почти безлюдную рыночную площадь вниз к лодочным сараям, стоящим у самой воды. Там нам пришлось шагать по деревянным пирсам так же часто, как по песку и камню. На берегу кипела обычная будничная жизнь с небольшими уступками карнавальной атмосфере замка наверху. Корабли должны швартоваться и разгружаться, когда это позволяет прилив и отлив, и те, кто зарабатывает на жизнь ловлей рыбы, подчиняются ритму моря, а не людской суете. Вскоре мы встретили детей. Некоторые из них выполняли мелкие поручения родителей, но другие, как и мы, лентяйничали. И легко сошелся с ними, не испытывая потребности во взрослом этикете представления или других подобных глупостях. Кое-кто из них был гораздо старше меня, но встречались и мои одногодки. Некоторые были даже младше. Никто из них, казалось, не находил странным, что я брожу по городу сам по себе. Меня познакомили со всеми достопримечательностями, включая раздувшийся труп коровы, который принесло приливом. Мы посетили строящееся новое рыбацкое судно в доке. Оно было завалено кудрявой стружкой и опилками, от которых исходил сильный смолистый дух. Оставленная без присмотра коптильня с рыбой обеспечила полуденное пиршество полудюжине ребятишек. Если эти дети и были более оборванными и грязными, чем те, кто проходил мимо, спеша по делам, я этого не заметил. И если бы кто-нибудь сказал мне, что я провел день в стае нищих сорванцов, которые нечисты на руку, и потому им заказан вход в крепость, я был бы потрясен. В то время я знал только, что это был неожиданно прекрасный день, когда в достатке было куда пойти и чем заняться. Было несколько юнцов постарше и более отчаянных, которые не упустили бы случая поизводить новичка, если бы Востронос не был рядом со мной и не скалил зубы при каждом их неосторожном жесте. Поскольку я не выказывал ни малейшего желания покушаться на их права лидеров, мне было позволено следовать за ними. На меня произвели впечатление их тайны. Пожалуй, я даже осмелюсь утверждать, что к концу этого вечера знал беднейшие кварталы города лучше, чем многие из родившихся в замке. Меня не спрашивали об имени и называли просто «новичком». У остальных были самые обыкновенные имена, как, например, Дирк или Кэрри, или говорящие прозвища типа «рыбный воришка» или «расквашенный нос». Последняя была девчонкой и могла бы быть прелестным маленьким существом, попав в более благоприятные условия. Она была на год или два старше меня, прямодушная, с острым и живым умом. Она ввязалась в спор с 12-летним мальчиком, совершенно не испугавшись его кулаков, и благодаря ее острому язычку вскоре все над ним смеялись. Она приняла свою победу спокойно и заставила меня благоговеть перед ее твердостью. Но синяки на ее лице и тонких руках цвели всеми оттенками фиолетового, синего и желтого, а корочка запекшейся крови под левым ухом только немного не соответствовала ее имени. Несмотря на это, расквашенный нос была веселой, и голос ее был звонче голоса чаек, кружившихся над нами. Поздним вечером Кэрри, расквашенный нос и я сидели на каменистом берегу за станками для починки сетей, и расквашенный нос учила меня, как очищать камешки от крепко прилепившихся моллюсков. Она счищала их сознанием дела заостренной палочкой и показывала мне, как при помощи ногтя выгонять маленьких съедобных жильцов из их раковин, когда нас окликнула какая-то девочка. Аккуратный синий плащ и добротные кожаные туфли отличали ее от моих новых товарищей. Она не подошла, чтобы присоединиться к нашей охоте, а закричала: «Молли! Молли! Он ищет тебя повсюду! Пришел почти трезвый час назад! Увидел, что ты ушла, и огонь погас! И ну, поносить тебя, на чем свет стоит!» На лице расквашенного носа появилось отчаянное, упрямое выражение, смешанное со страхом. «Беги, Китни, и прихвати мою благодарность! Я не забуду тебя в следующий раз, когда с отливом появятся крабы!» Китни наклонила голову, быстро повернулась и бросилась назад туда, откуда пришла. «У тебя неприятности?» — спросил я, когда увидел, что расквашенный нос не спешит снова переворачивать камни в поисках моллюсков. «Неприятности?» Она пренебрежительно фыркнула. «Это как посмотреть. Если отец сможет оставаться трезвым достаточно долго, чтобы найти меня, тогда, что ж, тогда у меня и правда могут быть неприятности. Но к вечеру он наверняка здорово напьется и не попадет в меня ничем из того, что будет швырять. Наверняка!» — повторила она твердо, когда Кэрри открыл рот, чтобы возразить. С этими словами она решительно повернулась к каменистому берегу и возобновила поиски. Мы сидели над многоногим серым существом, которое нашли в лужице, оставленной приливом, когда хруст тяжелых сапог по заросшим водорослями камням заставил нас поднять голову. Кэрри с криком сорвался с места и побежал по берегу, не останавливаясь и не оглядываясь. Востронос и я отскочили назад. Щенок припал около меня на передние лапы. Отважно оскалившись, его трусливый хвостик загнулся вниз и щекотал нежный животик. Или Молли, расквашенный нос, не обладала такой быстрой реакцией, или заранее смирилась с неизбежным. Долговязый мужчина ударил ее в висок. Это был исхудалый, костлявый человек с красным носом, а его масластый кулак был похож на узел. Но удар оказался достаточно сильным, и Молли растянулась на земле. Осколки ракушек врезались в ее обветренные колени, и когда она поползла в бок, чтобы избежать неуклюжего пинка, которым мужчина собирался наградить ее, я содрогнулся при виде соленого песка, забившего свежие царапины. «Эх ты, проклятая, вероломная мускусная кошка! Разве я не говорил тебе, чтобы ты сидела дома и присматривала за обмакиванием? А ты торчишь на берегу и роешься в дерьме! Сало же в горшке уже застыло! Они там в замке захотят еще свечей сегодня ночью! И что я им продам?» «Те три дюжины, которые я сделала утром, это было все, что ты мне оставил, ты, старый пьяница!» Молли вскочила на ноги и храбро встала перед ним, хотя глаза ее были полны слез. «Что я должна была сделать? Сжечь все дрова, чтобы держать сало мягким до тех пор, пока ты не притащишь, наконец, фитили? Чтобы тогда нам нечем было разогреть котел?» Человек покачнулся под очередным порывом ветра. До нас донесся его запах. «Пот и пиво», — сообщил мне Востронос. На мгновение пьяный, казалось, смутился. Но затем боль в голове и переполненном пивом желудке снова ожесточила его. Он резко наклонился и схватил побелевшую ветку плавника. «Ты не будешь так со мной разговаривать, ты, дикая тварь! Торчишь тут с нищими мальчишками, делаешь эль знает что! Держу пари, что снова воровала в коптильне и позорила меня! Попробуй только убежать, и получишь вдвое, когда я тебя поймаю!» Она, должно быть, поверила ему, потому что лишь сжалась, когда он двинулся к ней, и подняла тонкие руки, чтобы защитить голову, но потом передумала и спрятала только лицо. Я стоял, оцепенев от ужаса. Востронос, которому передался мой страх, визжал и даже сделал лужицу у моих ног. Я услышал свист, когда дубинка опустилась. Сердце мое бешено заколотилось, и я отпихнул пьяного. Каким-то странным образом сила, переполнявшая меня, вылетела наружу из моего живота. Обидчик Молли упал, как и человек с бочонком накануне, но он не вскочил, а схватился за живот. Его палка, никому не причинив вреда, отлетела в сторону. Он упал на песок, дернулся, так что судорога свела все его тело, и затих. Мгновением позже Молли открыла глаза, все еще дрожа, в ожидании удара, и увидела своего обидчика, скорчившегося на каменистом берегу. Потрясение стерло с ее лица все прочие чувства. Она бросилась к упавшему. «Папа! Папа, что с тобой? Пожалуйста, не умирай. Прости, что я была такой гадкой девчонкой. Не умирай. Я буду хорошей, обещаю, что буду хорошей». Не обращая внимания на царапины, она упала на колени рядом с ним и повернула его голову, чтобы он не лежал лицом в песке, а потом тщетно попыталась его посадить. «Он хотел убить тебя», — сказал я ей, стараясь осмыслить происходящее. «Нет! Он меня слегка поколачивает, когда я бываю плохой, но он никогда не убил бы меня. А когда он трезвый и не больной, он плачет из-за этого и просит меня не быть плохой и не сердить его. Мне надо было лучше стараться не сердить его. О, новичок, кажется, он умер». Я и сам боялся чего-то подобного, но через несколько мгновений отец Молли издал ужасный стон и открыл глаза. Как бы то ни было, припадок, сваливший его, по-видимому, прошел. Еще не совсем придя в себя, он принял самообвинение и заботу Молли и даже мои вынужденные попытки помочь. Он оперся на нас обоих, и мы повели его по неровному каменистому пляжу. Востронос не отставал. Он то принимался лаять, то наматывал круги вокруг нас. Люди на улицах не обращали на нас никакого внимания. Судя по всему, никто из них не видел ничего необычного в том, что Молли ведет домой своего отца. Я проводил их до самых дверей маленькой свечной мастерской. Молли, всхлипывая всю дорогу, бормотала извинения. Я оставил их там, и мы с Востроносом нашли дорогу обратно вверх по кривым улицам и холмистой дороге к крепости, пребывая в глубочайшем удивлении, которое произвели на нас человеческие нравы. Раз, обнаружив город и нищую ребятню, я стал навещать их впоследствии каждый день. Днем Барич был занят своими делами, а вечерами он пил и развлекался на празднике весны. Он мало обращал внимания на мои приходы и уходы, если только вовремя находил меня на маленьком матрасике перед очагом. По правде говоря, думаю, он слабо представлял, что со мной делать, и считал вполне достаточным сытно накормить меня и следить, чтобы ночи я проводил в помещении, где со мной ничего не случится. Времена для него настали нелегкие. Будучи человеком Чивола, что он мог ожидать теперь, когда его хозяин отрекся от своего высокого положения? Вероятно, именно это не давало покоя Баричу. Это да еще больная нога. Несмотря на умение делать припарки и перевязки, он, видимо, не мог лечить себя так же хорошо, как обычно исцелял животных. Один или два раза я видел ногу разбинтованной, и меня передергивало от зрелища рваной раны, которая никак не хотела заживать, по-прежнему нарывала и гноилась. Сперва Барич заковыристо ругался и мрачно сжимал зубы каждый вечер, когда чистил и перебинтовывал ее. Но по мере того, как шли дни, его стало охватывать бессильное отчаяние. Постепенно ему удалось заставить рану закрыться, но грубый шрам обвивал ногу, и Барич продолжал хромать. Что же удивляться, что он уделял не так уж много внимания маленькому бастарду, оставленному на его попечении. Я, предоставленный сам себе, бегал повсюду, как могут только маленькие дети. На меня почти не обращали внимания. К окончанию праздника весны стражники у ворот крепости привыкли к моим ежедневным приходам и уходам. Они, вероятно, считали меня посыльным, потому что в замке было очень много таких, не намного старше меня. Я научился ранним утром таскать из кухни достаточное количество еды, чтобы мы с Востроносом могли как следует позавтракать. А обгоревшие крошки у булочников, моллюски и водоросли на пляже, копченая рыба из оставленных без присмотра коптилен — это составляло значительную часть моих дневных дел. Молли, расквашенный нос, всегда была рядом со мной. После того случая мне редко доводилось видеть, чтобы отец бил ее. Часто он был настолько пьян, что не мог отыскать ее. А если все же находил, был не способен выполнить угрозы. Я почти не задумывался, как мне удалось оттолкнуть его в тот раз. Молли, к моему облегчению, так и не поняла, что я был к тому причастен. Город стал для меня целым миром, а крепость — местом, куда я шел спать. Было лето, замечательное время в портовом городе. В каком бы месте Баккипа я ни оказывался, там обязательно что-то происходило. На плоских речных баржах, ведомых потными речниками, по Оленьей реке приходили товары из внутренних герцогств. Эти матросы со знанием дела говорили о банках, вехах и отмелях, о подъемах и спадах воды в реке. Они перевозили грузы вверх по течению, в городские склады и лавки, а потом снова вниз к трюмам морских кораблей. Мореходы презрительно насмехались над речниками и их материковыми обычаями. Они говорили о приливах, штормах и ночах, когда даже звезды не появлялись на небе, чтобы указывать им путь. У причалов Баккипа швартовались и рыбаки. Они были самыми дружелюбными из матросов, по крайней мере, когда возвращались с хорошим уловом. Кэрри растолковал мне премудрости жизни причалов и таверн и рассказал, как быстроногий мальчик может заработать 3 или даже 5 пенсов в день, бегая по поручениям по крутым улочкам города. Нам хватало ловкости и дерзости даже для того, чтобы перехватывать заказы из-под носа у ребят постарше, которые просили целых 2 пенса за выполнение одного поручения. Не думаю, что когда-либо еще в жизни я был таким смелым. Закрыв глаза, я чувствую запах этих прекрасных дней. Пакля, смола и свежая стружка сухих доков, где корабельные плотники орудовали молотками и стругами. Крепкий запах свежей рыбы и ядовитая вонь улова, который слишком долго пролежал на солнце в жаркий день. Кипы шерсти добавляли налет к запаху дубовых бочек с хмельным бренди песчаных пределов. И все эти запахи смешивались с ветром с залива, приправленным солью и йодом. Востронос предлагал моему вниманию все, что вынюхивал, и его тонкие чувства заглушали мои, более грубые. Кэрри и меня посылали отыскать штурмана, который ушел попрощаться с женой или отнести образцы специй к хозяину магазина. Нас могли отправить предупредить команду, что какой-то болван неправильно привязал концы, и прилив вот-вот сорвет корабль. Но я больше всего любил поручения, которые приводили нас в таверны. Там усердно работали языки заядлых рассказчиков. Они готовы были поведать любому о путешествиях, открытиях, моряках, с честью прошедших через ужасные бури, и о глупых капитанах, топивших корабли вместе со своей командой. Многое из всего этого я знал наизусть, но больше всего я любил слушать не профессиональных рассказчиков, а самих моряков. Не истории, рассчитанные на всеобщее восхищение, а деловые сообщения или предупреждения, которые передавались от команды к команде за бутылкой бренди и буханкой желтого кукурузного хлеба. Они говорили об уловах, о сетях таких полных, что корабль почти тонул, или об удивительных рыбах и диковинных тварях, которых можно увидеть только когда корабль пересекает дорожку света от полной луны. Были рассказы о поселках, разграбленных островитянами и на берегу, и на дальних островах нашего герцогства. Рассказы о пиратах, морских сражениях и кораблях, захваченных благодаря предательству кого-нибудь из членов команды. Самыми захватывающими были истории о пиратах красных кораблей, которые нападали не только на наши суда и города, но и на других островитян, вышедших в море. Некоторые смеялись при упоминании кораблей с красными килями и издевались над теми, кто говорил, что некоторые пираты нападают даже на собратьев по разбою. Но Кэрри, я и Востронос сидели под столом, прижавшись спинами к ножкам и пощипывая сладкие булочки ценой в пенни, и с распахнутыми от восторга глазами слушали о красных кораблях и о дюжинах тел, висевших на ног реях, не мертвых, а просто связанных, и о том, как эти несчастные дергались и кричали, когда чайки слетали вниз, чтобы клевать их. Мы слушали эти восхитительно жуткие истории, пока даже нас не пробирал озноб. Несмотря на духоту, царившую в таверне, и тогда мы бежали вниз, в порт, чтобы заработать еще пенни. Однажды Кэрри, Молли и я построили плот из плавника и с помощью шеста привели его под пристань. Мы привязали его там, и когда начался прилив, он отбил целую секцию пристани и повредил 2 лодки. Несколько дней после этого мы боялись, что нас выведут на чистую воду. Как-то раз хозяин таверны выдрал Кэрри за уши и обвинил нас обоих в воровстве. Нашей местью была селедка, привязанная под опорами стола. Она протухла и много дней воняла и привлекала мух, пока ее не нашли. Я многому научился: покупать рыбу, чинить сети, строить лодки и бездельничать. Кроме того, я еще больше узнал о человеческой натуре. Я начал определять на глаз, кто действительно заплатит обещанный пенни за доставленное послание, а кто только посмеется, если я потребую платы. Я знал, у кого из булочников можно выпросить что-нибудь поесть и из каких магазинов легче что-нибудь стащить. И все это время Востронос был со мной. Мы так привязались друг к другу, что я уже редко полностью отделял свое сознание от его. Я пользовался его носом, его глазами, его челюстями так же свободно, как собственными, и никогда не думал, что это хоть сколько-нибудь опасно. Так прошла большая часть лета. Но в один прекрасный день, когда солнце катилось по небу даже более синему, чем море, моему везению пришел конец. Молли, Кэрри и я стащили хорошую связку печеночных колбасок из коптильни и удирали по улице от преследовавшего нас владельца. Востронос, как всегда, был с нами. Остальные ребята теперь принимали его как часть меня. Я не думаю, что им когда-нибудь приходило в голову удивляться единству наших сознаний. Мы были новичок и Востронос. И они думали, что это просто благодаря хитрому фокусу мой четвероногий друг всегда знает, где надо находиться, чтобы поймать нашу добычу, прежде чем я успевал ее бросить. И вот мы вчетвером бежали по разбитой улице и передавали колбаски из грязной руки в мокрую пасть, и потом снова в руку. А у нас за спиной владелец орал и безуспешно пытался нас догнать. И тут из какой-то лавки вышел барич. Я бежал прямо на него. Мы узнали друг друга одновременно, и на миг оба растерялись. Мрачное выражение, появившееся на лице барича, не оставило у меня никаких сомнений о его намерениях. Я решил удрать. Увернулся от его протянутых рук и метнулся в сторону. И, к собственному изумлению, таинственным образом угодил прямо в его объятия. Не люблю вспоминать о том, что произошло дальше. Мне здорово влетело не только от барича, но и от возмущенного владельца колбасок. Все соучастники преступления, за исключением Востроноса, испарились в закоулках и щелях улицы. Востронос на животике подполз к баричу, и его тоже отшлепали и выругали. Я в отчаянии смотрел, как барич вынимает монеты из кошелька, чтобы заплатить колбаснику. Он продолжал крепко держать меня за ворот рубашки, так что я почти висел. Когда удовлетворенный колбасник удалился, и маленькая толпа, собравшаяся поглазеть на мой позор, разошлась, барич меня отпустил. Я не понимал исполненного отвращения взгляда, который он бросил на меня. Отпустив, наконец, ворот моей рубашки, он приказал: «Домой. Немедленно». И мы с Востроносом отправились домой даже еще быстрее, чем удирали от колбасника. Мы улеглись на матрасик у очага и с трепетом стали ждать. И ждали весь долгий день до самого вечера. Оба мы проголодались, но не смели уйти. Было в лице барича что-то гораздо более страшное, чем даже злоба отца Молли. Когда барич пришел, была уже глубокая ночь. Мы слышали шаги на лестнице, и мне не потребовалось тонкое чутье Востроноса, чтобы понять, что барич пил. Мы прижались друг к другу, и он вошел в полутемную комнату. Дыхание его было тяжелым, и ему понадобилось больше времени, чем обычно, чтобы зажечь еще несколько свечек от той, которую поставил я. Сделав это, он тяжело опустился на скамейку и уставился на нас двоих. Востронос заскулил и повалился на бок в щенячьей мольбе. Мне хотелось сделать то же самое, но я только в страхе смотрел на своего опекуна. Через некоторое время барич заговорил. «Фитц, что с тобой происходит? Что происходит с нами обоими? Ты, в чьих жилах течет королевская кровь, Болтаешься по улицам в компании нищих воришек. Бегаешь со стаей, словно неразумная тварь. Я молчал. Надо думать, я виноват не меньше тебя. Подойди сюда. Подойди, мальчик. Я рискнул сделать два шага, но ближе подходить не хотел. При виде моей нерешительности Барич нахмурился. «У тебя что-нибудь болит, мальчик?» Я покачал головой. «Тогда подойди сюда». Я медлил, и Востронос тоже безнадежно заскулил. Барич озадаченно посмотрел на него. Я видел, как медленно, сражаясь с винным туманом, работает его мысль. Он переводил взгляд со щенка на меня, и горестное выражение появилось на его лице. Барич покачал головой, потом медленно встал и пошел прочь от стола и щенка, оберегая больную ногу. В углу комнаты была маленькая стойка, на которой лежали странные запыленные инструменты и другие предметы. Барич медленно протянул руку и взял один из них. Он был сделан из дерева и кожи, задубевший от долгого бездействия. Барич взмахнул им, и короткий кожаный хлыст щелкнул по его ноге. «Знаешь, что это такое, мальчик?» — спросил он тихим, добрым голосом. Я молча покачал головой. «Собачий хлыст». Я без всякого выражения смотрел на него. Ни я, ни Востронос никогда не сталкивались ни с чем подобным и не знали, как на это реагировать. Барич добродушно улыбался, и голос его по-прежнему был дружелюбным, но я чувствовал за этим какое-то ожидание. «Это инструмент, Фитц. Учебное приспособление. Когда у тебя есть щенок, который не слушается, когда ты говоришь щенку «иди сюда», а щенок отказывается подойти. Что ж, несколько хороших ударов этой штуки, и щенок учится подчиняться с первого раза. Всего несколько сильных ударов — все, что требуется, чтобы научить щенка слушаться. Он говорил спокойно, опустив хлыст и позволив короткому ремню легко покачиваться над полом. Ни Востронос, ни я не могли отвести от него глаз. И когда он внезапно бросил этот предмет Востроносу, щенок завизжал от ужаса, отскочил и быстро спрятался у меня за спиной. И Барич медленно опустился на скамейку у очага, прикрыв глаза рукой. «О, Эда!» — выдохнул он не то проклятие, не то молитву. «Я догадывался. Я подозревал, когда видел, как вы бегали вместе, но будь прокляты глаза Эля. Я не хотел оказаться правым. Не хотел. Я никогда в жизни не бил щенка этой проклятой штукой. Востроноса не было никакой причины бояться ее. Если только ты не делишься с ним своими мыслями». Какая бы опасность нам ни грозила, я почувствовал, что она прошла. Я сел на пол рядом с Востроносом, и щенок тут же забрался ко мне на колени и начал возбужденно тыкаться носом мне в лицо. Я успокоил его, решив, что мы подождем и посмотрим, что будет дальше. Мальчик и щенок, мы сидели, глядя на неподвижного Барича. Когда он, наконец, поднял голову, я был потрясен, поскольку он выглядел так, словно только что плакал. «Как моя мать», — подумал я тогда, но сейчас, как ни странно, я не могу вызвать этот образ. «Фитц, мальчик, пойди сюда», — проговорил он мягко, и на этот раз в его голосе было что-то, чему нельзя было не подчиниться. Я поднялся и подошел. Востронос топтался рядом со мной. «Нет», — сказал Барич щенку и указал ему на место у своих сапог, а меня поднял на скамейку. «Фитц», — Начал он и замолчал. Потом глубоко вздохнул и продолжил. «Фитц, это неправильно. Это плохо. Очень плохо то, что ты делал с этим щенком. Это противоестественно. Это хуже, чем красть или лгать. Это делает человека уже не человеком. Ты понимаешь меня?» Я тупо смотрел на него. Он вздохнул и попытался еще раз. «Мальчик, ты королевской крови. Незаконнорожденный или нет, но ты родной сын Чивола, продолжатель древней линии, а то, что ты делаешь, неправильно. Это недостойно тебя, ты понимаешь?» Я молча покачал головой. «Вот видишь, ты теперь молчишь. Отвечай мне, кто научил тебя этому?» «Чему?» Мой голос был хриплым и скрипучим. Глаза Барича стали круглыми, я видел, как он с трудом овладел собой. «Ты знаешь, о чем я говорю. Кто научил тебя лезть в мысли к этому псу? Видеть вещи вместе с ним и давать ему видеть с тобой. Рассказывать друг другу обо всем». Я обдумывал это некоторое время. Да, так оно все и было. «Никто», — ответил я наконец. «Просто это случилось. Мы очень много были вместе», — добавил я, думая, что это может служить объяснением. Барич мрачно смотрел на меня. «Ты говоришь не как ребенок», — заметил он внезапно. «Но я слышал, что так оно и бывает с теми, у кого есть древний дар. С самого начала они не похожи на настоящих детей. Они всегда знают слишком много, а когда становятся старше, знают еще больше. Вот почему в прежние дни никогда не считалось преступлением преследовать их и сжигать. Понимаешь, о чем я, Фитц?» Я покачал головой, и когда он нахмурился, заставил себя добавить: «Ну, я пытаюсь. Что такое древний дар?» На лице Барича появилось недоверие, потом подозрительность. «Мальчик!» — угрожающе начал он, но я только смотрел на него. Через мгновение он уступил моему невежеству. «Древний дар!» — начал он медленно. Лицо его потемнело, и он смотрел на свои руки, как бы вспоминая старый грех. «Это власть звериной крови, которая, как и сила, передается по королевской линии. Поначалу она кажется редким талантом, поскольку дает способность понимать животных. Но потом она овладевает тобой и затягивает, и ты сам превращаешься в животное. В конце концов, в тебе не остается ничего человеческого, и ты бегаешь, высунув язык, и пробуешь вкус крови, как будто никогда не знал ничего, кроме стаи. И тогда ни один человек, посмотрев на тебя, не подумает, что ты когда-то был человеком». Его голос становился все тише и тише. Барич больше не смотрел на меня. Он отвернулся к огню и глядел в угасающее пламя. «Некоторые говорят, что тогда человек принимает облик зверя, но убивает не ради пропитания, а так, как убивают люди, для того, чтобы убивать». «Ты этого хочешь, Фитц?» — продолжал он. «Чтобы королевская кровь в твоих жилах смешалась с кровью дикой охоты? Стать обычным зверем среди других таких же зверей только ради крупиц знаний, которые это тебе принесет. А ты понимаешь, что запах крови овладеет тобой, и вид добычи закроет тебе путь назад в твои мысли?» Голос его стал еще тише, и я слышал горечь, которую он чувствовал, задавая мне эти вопросы. «И ты проснешься в поту и в лихорадке, потому что где-то загуляла сука, и твой товарищ учуял это. Это ты хочешь принести в постель своей леди?» Я сидел рядом с ним очень маленький. «Не знаю», — еле слышно промолвил я. Он повернулся ко мне, оскорбленный, и зарычал. «Ты не знаешь? Я рассказал тебе, к чему это приведет, а ты говоришь, что не знаешь!» У меня пересохло во рту, востронос сжался у моих ног. «Ну, я правда не знаю», — попытался я возразить. «Откуда я могу знать, что будет, пока не сделал этого?» «Если ты не знаешь, то я знаю!» — взревел Барич. И теперь я в полной мере ощутил, какую ярость подавлял он все это время и как много он выпил в эту ночь. «Щенок уйдет, а ты останешься. Ты останешься здесь, на моем попечении, где я могу не спускать с тебя глаз. Раз Чивил не хочет, чтобы я ехал к нему, это самое меньшее, что я могу для него сделать. Я позабочусь о том, чтобы его сын вырос человеком, а не волком. Я сделаю так, даже если это убьет нас обоих!» Он нагнулся, чтобы схватить востроноса за шиворот. По крайней мере, таково было его намерение. Но щенок и я отскочили от него. Вместе мы кинулись прочь из комнаты, но засов был задвинут. И прежде чем я смог открыть дверь, Барич догнал нас. Востроноса он отбросил сапогом, а меня схватил за плечо и отпихнул от двери. «Иди сюда, щенок!» — велел он, но востронос бросился ко мне. Барич стоял у дверей красный и задыхающийся, и я поймал какой-то тайный ток его мыслей, ярость, которая искушала его раздавить нас обоих и покончить с этим. Он сдерживал гнев, но мне довольно было мимолетного прикосновения к его разуму, чтобы впасть в панику. И когда Барич бросился на нас, я оттолкнул его со всей силой моего страха. Он упал внезапно, как птица, сбитая стрелой в полете, и некоторое время сидел на полу. Я встал и прижал востроноса к себе. Барич медленно мотнул головой, будто стряхивал с волос капли дождя. Потом встал, нависая над нами. «Это в его крови», — донеслось до меня его бормотание. «В его проклятой материнской крови. И нечего тут удивляться. Но мальчишку надо проучить». И потом, глядя мне прямо в глаза, он предупредил меня. «Фитц, никогда больше не поступай так со мной. Никогда. А теперь дай мне этого щенка». Он снова двинулся на нас. И опять, ощутив вспышку его скрытой ярости, я не смог сдержаться. Я еще раз оттолкнул его. Но на этот раз моя защита встретилась со стеной, которая вернула мне удар, так что я споткнулся и упал, едва не потеряв сознание. Тьма накрыла меня. Барич стоял надо мной. «Я предупреждал тебя», — проговорил он тихо, и голос его звучал как рычание волка. Я еще успел почувствовать, как его пальцы схватили востроноса за шиворот. Бережно, вовсе не грубо, он поднял щенка и понес к двери. Не подчинившийся мне засов легко поддался Баричу. Потом я услышал, как тяжелые сапоги моего опекуна застучали по лестнице. Я тут же опомнился, вскочил на ноги и бросился на дверь. Но Барич, должно быть, запер ее снаружи, потому что я только безнадежно царапал засов. Я чувствовал востроноса все слабее, по мере того, как его уносили все дальше и дальше, оставляя мне взамен отчаянное одиночество. Я хныкал, потом взвыл, царапаясь в дверь и пытаясь вернуть контакт с другом. Потом была внезапная вспышка красной боли, и востронос исчез. Все его собачьи чувства полностью покинули меня. Я кричал и плакал, как делал бы на моем месте всякий другой шестилетка, и бессильно колотил по деревянным доскам. Казалось, прошли часы, прежде чем Барич вернулся. Я услышал его шаги и поднял голову, лежа в изнеможении на дверном пороге. Он открыл дверь и ловко поймал меня за ворот рубашки. Я попытался проскочить мимо него. Он втащил меня обратно в комнату, захлопнул дверь и снова запер ее. Я без слов бросился на дверь, слезы подступали к горлу. Барич устало сел. «Забудь об этом, мальчик», — предостерег он меня, как будто мог слышать рождавшиеся в моей голове безумные планы о том, что я буду делать, когда он выпустит меня в следующий раз. «Его нет. Щенка нет. И это проклятие и позор, потому что он был хорошей крови. Его родословная была почти такая же длинная, как твоя. Но лучше потерять собаку, чем человека». Я не пошевелился, и он добавил почти ласково: «Перестань думать о нем. Тогда будет не так больно». Но я не мог перестать. Я слышал по голосу Барича, что на самом деле он и не ждет этого от меня. Он вздохнул и начал потихоньку готовиться ко сну. Он больше не разговаривал со мной, только погасил лампу и устроился на своей постели. И он не спал, и до утра все еще оставались часы, когда он встал, поднял меня с пола и положил на теплое место, которое его тело нагрело в одеялах. Он снова ушел и некоторое время не возвращался. Что же до меня, то я смертельно тосковал, и лихорадка трепала меня несколько дней. Барич, наверное, сказал всем, что у меня какая-то детская болезнь, и меня оставили в покое. Прошло много дней, прежде чем мне снова разрешили выйти, и тогда я уже не был свободен. Потом Барич принял меры, чтобы у меня не было никаких шансов привязаться к какому-нибудь животному. Несомненно, он думал, что преуспел в этом, и в какой-то степени это было так. То есть я не мог почувствовать никакой особенной связи с собакой. Я знаю, что он желал мне добра. Но я чувствовал себя не под защитой, а в заключении. Барич был надзирателем, который следил за моей изоляцией с упорством фанатика. Именно тогда зерна одиночества упали в мою душу и пустили там глубокие корни.